Глава 19. Помню, я как-то врал маме, что разглядел в облаках корону. Мы летели тогда к отцу в Питер, еще погостить. Своего жилья в северной столице не было, и переехать насовсем не получалось из-за каких-то там проблем с его работой. Я тыкал пальцем в иллюминатор и бессовестно сочинял, какой именно была корона. Непременно золотой, с красными и синими камнями, зубчатый. Ну, прям как в мультике про царя Гороха. Мама улыбалась, слушала и делала вид, будто верит. Единственное, что спросила она тогда, было: «А под короной кто?» Я выпалил первое, что пришло на детский неиспорченный ум: «Ну, боженька же!» Ил-76 МЧС России, несший нас на родину, не был оборудован удобными креслами. Вместо них тут были продольные откидные лавочки. И чтобы попытаться разглядеть за бортом корону, мне приходилось поворачиваться на 90 градусов. Вот интересно, а существование всех этих тварей, сказочных, мифических, демонических и прочих, подразумевает существование Бога? Не каких-то там игроков, которые есть наверняка. Ведь раз есть игра, есть и игроки, это ж ясно и ежику. А существование именно Творца, Всеотца, любящего и... да хоть бы и без безграничной любви ко всякой твари. Просто есть ли тот, на ком надета корона из моего детства? Гера сидел со стеклянным взглядом и, казалось, не дышал. Было не понять, то ли он внутри себя, то ли вовне, то ли в храме, который теперь заимел, потерянно бродил, то ли в воспоминаниях с еще живыми родителями. В любом случае, я не заговаривал с ним. Понимал, каково пацану сейчас. Он не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать. А молодую девушку-психолога, которая попыталась была оказать ему первую положенную в таких случаях терапию, заставил замолчать взглядом. Уж не знаю, что ей там привиделось, может, распознала что-то чисто профессионально. Тела их так и не нашли. Ни Нины, ни Владимира, ни Андрея. Раз уж нас с Герой обнаружили вместе, то и представился я его родственником, чтобы было проще. Нас не разлучали. Опросили бережно, вписали в базу данных на восстановление документов, да и отвезли в пункт временного размещения на самой границе с Лаосом, подальше от берега, оттуда в аэропорт, где ждал борт в сине-оранжевых полосах МЧС. Наши спасатели работали очень грамотно и слаженно, впрочем, как и всегда. Местные не выпускали из рук гаджеты. Улыбчивый и приветливый народ Таиланда в одночасье стал мрачным. Только по первым данным погибло больше 100 000 человек. Сильно досталось Паттайе, Пхукету и Бангкоку. Между собой, нас с Герой и еще несколько десятков человек с ногтя Бога, они называли счастливчиками. В процентном соотношении выживших этот островок оказался прямо-таки убежищем. Страшно даже представить, что в таком случае творилось в других местах. Лихо я все же вернул обратно на родной постамент. Тем более, что не особо хорошо продумал ему условия. А что-то подсказывало, что выпускать сущности на волю, просто за стены храма, а не в подготовленный заповедник, не стоит. Чревато. Чем? Узнаю у деда, когда вернусь. У него многое предстояло узнать, и теперь я буду точнее задавать вопросы. Как бы я ни относился к «Жигулю», но в такой момент хриплые вопли точно сыграли бы с ним злую шутку. Я не спешил с собственным третьим рангом, и поэтому, не торопясь, соорудил ему заповедник. Выдумал тот самый, рухнувший в джунглях фашистский Хейнкель-111, но с типично американским граффити на фюзеляже, в виде удивленной пинап-красотки, с которой ветер вот-вот сдует и без того мало что скрывающую одежду. Жигуль чуть не расплакался, когда увидел. На постаменте гремлина блестела выпуклыми зенками змея-рыба. Дух Нкои, так это чудо называлось. И характеристики его были вполне предсказуемы. Название – Нкои. Природа – дух водной стихии. Классификация – обычный. Принадлежность – триада. Талант – 1-1. обеспечивает ловчему возможность дышать под водой, позволяет ощущать вибрации воды кожей, дополнительное чувство. Отрицательная сторона. Обильное слюноотделение в течение суток после использования таланта. Уж не знаю, шутка ли это Демиургов или кто там игрой заправлял, но плеваться приходилось чуть ли не каждые 10 минут. Сглатывать слюну в какой-то момент стало просто-напросто невыносимо. И теперь я понимал, почему Андрей постоянно харкался в нашу первую встречу. Впрочем, в его случае это, вероятнее всего, связывалось со вторым или третьим талантом змеи-рыбы. Ведь именно по отмеченным плевками местам пошел смертоносный холод арктического вторжения. В мыслях творилось черти что. Какое-то время я старался не думать о ритуалах. Ни о питерском, ни тем более о тайском. Кто их устроил, зачем. Все потом. Я косился в заиндевелый иллюминатор и пытался хоть ненадолго выветрить всю эту муть из гудящей головы. Но воображение так и рисовало облачный инь-ян, линии которого образуют шевелящиеся змеи-каннибалы. Кем она была, эта Нонго? И одно ли это лицо с женой нашего деда? Она наверняка принадлежала к какому-то роду триады, а этот змеи-знак — его символ. Как пить дать? И получается, род за нее мстит? Так что ли? Допустим, хотя даже Андрей сказал, что после казни она как бы переродилась маленькой девочкой под той самой скалой. Скорее всего, она жива-живехонька и руководит всем этим смертоубийством самолично. Хорошая же у нее сущность. Это ж почти бессмертие. Это она ведь шипела на Андрея в телефон на Литейном. Она его Каа. Тогда почему ноготь Бога ушел под воду? Почему родной Тай и фиг знает, где вообще расположенный Санкт-Петербург выбраны местами сражения восставших духов? Какая между ними связь? Дед, патриарх рода Велес, легко мог быть связью. Почему нет? А если так, то и Нонго совершенно точно была той самой, его единственной, матерью девочки-выродка, которую... Стоп! Девочка. Выродок, за которую погиб весь мой род. Может, дело в ней? Может, это все месть тем, кто убил ее? Неужели это из-за нее столько человеческих жертв? Да когда? Спустя сотню лет. Почему нет? Только вот если ни с того ни с сего появившаяся после стольких лет мать вдруг начала мстить, то при чем тут люди, ни в чем не повинные спящие? Или ловчие не считаются с такой мелочью? Вряд ли. Спящие для нас батарейки. Без них ни один талант невозможно использовать. С другой стороны, в том-то и могла скрываться подоплека. В ослаблении определенных родов, чтобы было проще нанести удар. Я поежился, подумав, что случившееся еще могло быть и не основным ударом вовсе. Эх, был бы сейчас смартфон. Хотя если и был бы толк-то, это ж не Аэрофлот, тут Wi-Fi не раздают. Смертельно хотелось курить, но присматривавший за нами диджей запрещал. Диджеем я про себя прозвал офицера, что сидел за громоздким пультом или чем-то подобным почти у самой кабины пилотов и был в больших таких наушниках с оттопыренным микрофоном. Он смотрел на нас как-то холодно-участливо, отстраненно-сочувствующе. Сколько он видел вот таких, поникших кудрявых голов за свою службу. Стоило надеяться, что до деда мы доберемся быстрее, чем вотчинники до нас. Я не был уверен, что поступаю правильно, так как и сам был как бы вне закона для ловчих России, ведь они соблюдали какое-то там соглашение относительно пробудившихся прирожденных. Но ничего лучше, чем отправиться прямиком к деду, придумать не получалось. Сейчас нельзя просто взять, да и отпустить пацана к родным, которые наверняка у него есть. Дядьки там, тетки какие-нибудь, деды, бабки в конце концов. Нельзя хотя бы потому, что теперь он не совсем обычный человек. Он даже пробудившимся был необычным. Много ли истоков среди нам подобных? Я не знал, но почему-то думалось, что нет, немного. И что Геру наверняка захотят заиметь всякие там лиги, если уж я заинтересовал их. Ох, не надо было жать холодную руку Ганса. Это ж не Шарашкина конторка. Вождение их за нос добром вряд ли кончится. Да только поздно пить боржоми. «Ладно, прорвемся». Жизненная сила давно восполнилась, и я позволил себе прочесать полутемное нутро самолета взглядом сквозь замедленную реальность. И был в этом какой-то особый цинизм, что ли? В том, как перепуганные и уставшие люди, многие из которых только что потеряли близких и среди которых я находился в полной мере, был одним из них, вдруг разом становились безмозглыми куклами с пустыми лицами и неосмысленными взглядами. С нами не было ни ловчих, ни сущностей, что несколько удивляло. Столько горя, столько боли сконцентрировалось внутри нашего борта, а ни один человек не пробудился. Честно, я ждал, что увижу как минимум половину осмысленных взглядов глубже сферы спящих. Я выдохнул и попытался уснуть, но ничего не вышло. Голова гудела в унисон двигателем Ил-76, заполненная разнородными мыслями и догадками, как самолет людьми. Да еще эта чертова слюна! Рыбина, если присмотреться, сама испускала из беззубой пасти что-то наподобие слюны, только блестящее, слюдяное и почти сразу растворяющееся в дымку. Ганс ведь говорил что-то о надвигающейся войне. А что, если он имел в виду как раз то, что сейчас и начиналось? Один род выступит против нескольких, а то и против целых культур. У меня, правда, сложилось впечатление, что речь шла конкретно о России, о ее охотничьих угодьях и о слабости вотчины. Но я ведь мог и не видеть картины в целом. Почти наверняка не видел, если быть точнее. Вдобавок этот старикан с передвижной лавки, через которого вещала... Блин, даже не сформулируешь сходу, что это было-то. Единственное, что отчетливо бросалось в глаза, так это шипение, с которым тот говорил. Змеиное, чтоб меня! Всюду, сука, змеи! Я все же провалился в зыбкую дрему. А когда очнулся, самолет уже шел на посадку. Нас всех будто бы кто усыпил, потому как остальные тоже терли глаза, раскрасневшиеся от усталости и недолгого сна. Борт разом уснул и разом же проснулся. «Будь рядом, понял?» Я потрепал Геру по плечу, и тот, не поднимая глаз, кивнул. Что-то изменилось. В самолете стало как бы тесно, что ли. Гера тоже почувствовал это. Оглядывался и ежился, будто очутился в толчье метро, хотя никто и не думал покушаться на его личное пространство. В этот момент шасси визгливо шаркнули о бетонку, и самолет подпрыгнул, махая гибкими крыльями. Кто-то сдавленно ойкнул. «Все, мы на родной заснеженной земле, вдали от голодного океана и всяких там претов. И первым делом в деревню. Узнать, где можно восстановить документы, разжиться какой-никакой одеждой в пункте МЧС и тут же дуть к деду, остальное потом, все потом». Самолет медленно вырулил к какому-то ангару. Судя по всему, приземлились мы где-то на военном аэродроме. И сейчас к нашему Ил-76 спешили сразу несколько карет скорой помощи и на всякий случай один экипаж МЧС на пожарном грузовике. Выживших снова ожидали психологи в синих спецовках, чай и опросы. По-другому никак, наверное. Кто-то громко вскрикнул. Я обернулся в хвост самолета и увидел грузную женщину, которая почему-то вскочила и пятилась, отмахиваясь руками от чего-то невидимого, но явно мельтешащего у нее прямо перед самым лицом. «Ну вот и первая пробудившаяся», — хмыкнул я. Но наиболее странным было не ее поведение, а то, что заметили его почти все, кто находился внутри самолета. «Костя», — голос Геры дребезжал, словно бы только сейчас надумал ломаться. «А что это?» Самолет сжимался, темнел по внутренней стороне обшивки, словно его покрывала невесть откуда взявшаяся сажа, и сминался вовнутрь, как если бы снаружи на нас налетели полчища каких-то тварей и сейчас всем весом скакали по фюзеляжу, пытаясь попасть внутрь. «Что? Что происходит? Помогите! Помогите мне! А-а-а!» Люди всполошились, подскочили, многие тут же попадали, самолет все еще двигался. Я вытянул шею, чтобы разглядеть причину переполоха, но увидел лишь пустое место, от которого во все стороны шарахались перепуганные пассажиры. Только один худощавый мужчина стоял в центре получившегося пространства. Странно стоял. По диагонали. с перекошенным от ужаса лицом. И притом то и дело шагал вперед, вынужденно переставляя ноги, словно бы его тянуло. «Люди! Люди!» — кричал он. «Помогите!» И я притормозил реальность. В самолете больше не было спящих. Ни единого. Все 40 с небольшим человек вполне осмысленно смотрели на то, как черная точка между откидными лавками медленно притягивала оказавшегося ближе всех пассажира. Никто и с места не двинулся, пока чернота не коснулась кожи несчастного. Люди бросились в рассыпную, давя друг друга и вопя. Что-то вытянутое, изломанное и антрацитово-черное ринулось в хвост самолета вслед за большинством спасающихся. И это что-то миг назад было просящим о помощи мужчиной. Фюзеляж захрустел и застонал, точка резко выросла, сминая самолет. Это была самая настоящая черная дыра. Я не входил в храм. Основной экран сам по себе выскочил перед лицом бессмысленным для меня предупреждением. «Выброс!» Я подскочил и бросился к ничего не замечающему диджею, возле которого столпились шестеро. Где-то на пульте наверняка должна быть кнопка или что-то подобное, открывающее боковые двери. А крики в хвосте уже захлебнулись и стихли. Людей там больше не было. Нельзя назвать людьми нечто черное и булькающее, слепляющиеся в мерзкие живые смоляные комки, в которых угадывались разъявленные в предсмертном крике рты, выпученные пустые глаза и изогнутые неестественно конечности. Гера позади орал и бился в кромешной истерике, изо всех сил держась за меня. Его тащило в центр, к выросшей черной дыре. Остальные тоже только мешали и толкались, цепляясь то за лавки, то за друг друга. Диджея давно уже вышибли из кресла и сбили наушники. Он оказался ближе всех, к черноте, сминавшей борт, но никак на нее не реагировал. Как и я. Меня тоже к ней не тянуло. Наконец дверь сбоку раскрылась, являя неровные плиты бетонки с пробившимися в стыках побегами каких-то неестественно больших цветов вместо снега. Мир рябил. Самолет только-только остановился. Нигде не было ни машин, ни людей, ни даже ангара, который я видел недавно. Только лес, прямо посреди которого тонула в цветущей траве в середине декабря позабытая всеми взлетная полоса. Оказавшийся ближе всех к выходу мужик просто-напросто вывалился наружу. Следом прыгнула какая-то тощая блондинка. Я шагнул было тоже, но понял, что ничего не выйдет. Гера тянул меня обратно. Они приближались синхронно. По полу, по вогнутым стенам и потолку, черные и бесформенные. Живые комки с торчащими длинными руками и вывернутыми лицами. Это были не сущности. И уже не люди. Нечто иное. Чуждое этой реальности. Всем ее слоям. Гера держал меня за одежду. Его тащило к черноте непреодолимо. Точка росла, и самолет уже вот-вот готов был окончательно превратиться в огромный искорежный кусок металла. Сил шагнуть наружу не хватало. Я понял, что еще мгновение, и они меня подведут. Но силы подвели кого-то другого. Голодное нутро самолета проглотило полный ужаса крик, и я мгновенно ощутил легкость. Рванулся и очутился на бетоне, схватил за шиворот полуобморочного пацана и побежал, даже не думая о том, чтобы оглянуться.